Что ж, он не дождется от нее обмороков. «Конечно», — ответила она, как ни в чем не бывало. «С удовольствием. Мы едем тотчас?» «Генри!» Миссис Симпсон поспешила к ней. «Господин только что приехал из Лондона. Ему надо прийти в себя, и, должно быть, он голоден». Данфорд одарил их еще одной улыбкой. «Умираю с голоду!» «Если бы я получила поместье в наследство, я тотчас захотела бы увидеть его», — произнесла надменно Генри. «Я захотела бы узнать о нем все!» Данфорд подозрительно сощурился. «Конечно, я хочу увидеть поместье, но почему бы мне не сделать этого завтра, когда я отдохну?» Он на полдюйма наклонил голову в сторону Генри. «И приму ванну». Лицо Генри стало пунцово-красным. Лорд Стэндж тактично давал понять, что от нее дурно пахнет. «Конечно, мой господин», — сказала она ледяным тоном, — «ваше желание — закон для меня. Конечно, теперь вы здесь главный». Данфорд подумал, что если она еще раз скажет «конечно», он потеряет самообладание. В самом деле, что случилось с ней? Чем он обидел ее? Еще несколько минут назад она была воплощением гостеприимства и радушия. «Не могу выразить словами свою радость, что теперь вы поступаете под мое начало, мисс Барретт. Простите, Генри, так значит, вы в полном моем распоряжении?» «Звучит интригующе!» Он улыбнулся и пошел за миссис Симпсон к дому. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Все бушевало в Генри. Она едва сдерживалась, чтобы не топнуть ногой. И зачем только она позволила себе рассердиться? Теперь он понял, что ее не радует его присутствие здесь, и каждое ее слово будет у него на подозрении. «Да он совсем не глуп!» Это было ее первой проблемой. Такие, как он, обычно глупы, или, по крайней мере, ей так казалось. Проблема номер два. Он слишком молод. Ему не составит труда держаться с ней наравне. Ей не удастся довести его до изнеможения и внушить, что жизнь в Стэндж-парке придется ей не по вкусу. Третья проблема состоит в том, что он, пожалуй, самый красивый из всех, кого она когда-либо видела. Она, конечно, видела в своей жизни не слишком много мужчин, однако не могла отрицать того, что Данфорд заставил ее почувствовать себя... Генри нахмурилась. «Кем же?» Она вздохнула и покачала головой. Она не желала знать. Четвертая проблема тоже была очевидна. Конечно, ей совсем не хотелось признавать за лордом Стэнеджем способность к правильным суждениям, но надо смотреть правде в глаза. От нее дурно пахло. Даже и не подумав сдержать стон, Генри вернулась в дом и бегом поднялась по лестнице в свою комнату. Данфорд проследовал за миссис Симпсон в господские покои. «Надеюсь, вам будет удобно здесь», — сказала она. Генри так старалась сделать дом более современным. «А, Генри», — повторил он задумчиво, — «такая вот она, наша Генри». Данфорд снова улыбнулся своей неотразимой улыбкой, которая не раз сражала женщин на повал. «Так кто же она?» «Это Генри». «Разве вы не знаете?» Он пожал плечами и нахмурился. «Как же! Генри живет здесь уже несколько лет, с тех самых пор, как умерли ее родители, и управляет имением вот уже... Дайте-ка мне сосчитать, вот уже 6 лет. С тех самых пор, как умерла леди Стэнедж, упокой, Господи, ее душу.